Возвращая мне текст, он сказал: «Ты меня разочаровываешь, да? Ну, это так слабо. В этом нет ни основы, ни перца, ни изюминки. Я думал, ты мастер по части расовой брани. А разве нет? Хм. Если бы кто-нибудь из моей части СС так дружелюбно говорил о евреях, я приказал бы расстрелять его за измену. Геббельсу надо было уволить тебя и нанять меня, как радиокарателя евреев. Я бы уж развернулся. Но ты ведь делал свое дело в своем отряде СС, — сказал я. Арпад просиял, вспоминая свои дни в СС. «Какого арийца я изображал, — сказал он, — и никто тебя не заподозрил, кто бы посмел. Я был таким чистым и устрашающим арийцем, что меня даже направили в особый отдел. Его целью было выяснить, откуда евреи всегда знают, что собирается предпринять СС. Где-то была утечка информации, и мы должны были пресечь ее». Вспоминая это, он изображал на лице горечь и обиду, хотя именно он и был источником этой утечки. «Справилось ли подразделение со своей задачей?» — спросил я. «Счастлив сказать, что 14 эсэсовцев были расстреляны по нашему представлению. Сам Адольф Эйхман поздравлял нас. Ты с ним встречался?» «Да, но, к сожалению, не знал тогда, какая он важная птица. Почему, к сожалению? Ну, я бы убил его». Глава 4. Кожаные ремни. Бернард Менгель, польский еврей, охраняющий меня с полуночи до 6 утра, тоже моих лет. Однажды он спас себе жизнь во время Второй мировой войны, притворившись мертвым так здорово, что немецкий солдат вырвал у него 3 зуба, не заподозрив даже, что это не труп. Солдат хотел заполучить 3 его золотых коронки, и он их заполучил. Менгель говорит, что здесь, в тюрьме, я сплю очень беспокойно, мечусь и разговариваю всю ночь напролет. Вы единственный известный мне человек, которого мучают угрызения совести за содеянное им во время войны. Все другие, независимо от того, на чьей стороне они были и что делали, уверены, что порядочный человек не мог действовать иначе, сказал мне сегодня утром Менгель. Почему вы думаете, что у меня совесть нечиста? Потому как вы спите, какие сны вы видите. Даже Гесс не спал так. Он до самого конца спал, как святой. Менгель имел в виду Рудольфа Франца Гесса, коменданта лагеря уничтожения Освенцим. Благодаря его нежным заботам миллионы евреев были уничтожены в газовых камерах. Менгель кое-что знал о Гессе. Перед эмиграцией в Израиль в 1947 году он помог повесить Гесса. И он сделал это не с помощью свидетельских показаний. Он сделал это своими собственными огромными руками. «Когда Гесса вешали, — рассказывал он, — я связал ему ноги ремнями и накрепко стянул». «Вы получили удовлетворение?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Я был почти как все, прошедшие эту войну. Что вы имеете в виду?» «Мне так досталось, что я уже ничего не мог чувствовать», — сказал Менгель. «Всякую работу надо было делать, и любая работа была не хуже и не лучше другой». «После того, как мы повесили Гесса, — сказал Менгель, — я собрал свои вещи, чтобы ехать домой. У моего чемодана сломался замок, и я закрыл его, стянув большим кожаным ремнем. Дважды в течение часа я выполнил одну и ту же работу. Один раз с Гессом, другой с моим чемоданом. Ощущение было почти одинаковое». Глава 5. Последняя полная мера. Я тоже знал Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима. Мы познакомились в Варшаве на встрече нового 1944 года. Гесс слышал, что я писатель. Он отвел меня в сторону и сказал, что тоже хотел бы писать. «Как я завидую вам, творческим людям», — сказал он. «Способность к творчеству — дар Божий». Гесс говорил, что мог бы рассказать потрясающие истории. Все они чистая правда, но людям будет невозможно в них поверить. «Он не может мне их рассказать», — говорил он, — «пока не выиграна война. После войны, — сказал он, — мы могли бы сотрудничать. Я умею рассказывать, но не умею писать». Он посмотрел на меня, ожидая сочувствия. «Когда я сажусь писать, я просто леденею». «Что я делал в Варшаве? Меня послал туда мой шеф, рейхслейтер доктор Пауль Йозеф Геббельс, глава Германского министерства народного просвещения и пропаганды. Я имел некоторый опыт как драматург, и доктор Геббельс хотел, чтобы я это использовал. Доктор Геббельс хотел, чтобы я написал сценарий помпезного представления в честь немецких солдат, до конца продемонстрировавших полную меру своей преданности –